Первая тетрада. Развитие осознанности через созерцание тела. Каянупассана, Сатипатхана. В первой тетраде практика посвящена дыханию, то есть телу, и ее результатом станет успокоение и умиротворение ума. Формирователем тела кая сангхара являются вдохи и выдохи. Способность сделать его спокойным приводит к сосредоточению. Результатом будет переживание счастья, когда вдохи и выдохи, которые являются функцией тела, происходят спокойно, ум сосредотачивается. Состояние счастья наступает сразу же после того, как у практикующего получается сосредоточить ум, и ощущение этого чувства такое же, как то, что переживается в состоянии ниббаны, нирваны, санскрит. Единственное отличие от состояния ниббаны состоит в том, что в данном случае это переживание еще пока ограничено и непостоянно. Задачей первого шага является изучение долгих вдохов и выдохов. Второй шаг посвящен изучению коротких вдохов и выдохов. На третьем этапе мы узнаем, как долгие и короткие вдохи и выдохи обуславливают, формируют физическое тело. Четвертый этап заключается в том, чтобы успокаивать формирователь тела, дыхание, до тех пор, пока не разовьется концентрация, самадхи. Таковы первые четыре шага практики, и каждый из них должен как следует быть проработан. Сейчас я детально объясню каждый шаг.